стол с грохотом отлетел в сторону, и капитан азартно ринулся в бой. «Поглядим, на что вы способны. Вас в аду карате обучали?» Бывалый согнулся пополам. «А айкидо?» Мохнатое тело балбеса смело бывалого за порог. «Надо же, чему вас там только учат?» Вечер явно удался. С выпивкой, закуской, песней, а теперь еще и с мордобоем. Грех жаловаться. «Так их, так, Иванушка!» Медведица в восторге била себя по мохнатым ляжкам, наблюдая, как ее ненаглядный гоняет чертей по подворью. «Гони их в шею!» Все этапы баталии Василиса наблюдала в разных ракурсах, переводя взгляд со своего ручного зеркальца на трюмо, сбежавшее от Кощея. Зеркала исправно вели трансляцию, переговариваясь шепотом. «Если б ты знала, сестричка, как он мне надоел, плешивый черт, то так свои кости передо мной выставит, то в позу станет такую, что пнуть хочется. Не завидую, мне вот с Василисой повезло, пока она в медведицу не превратилась, так ее отражать одно удовольствие было. И уж чего я только не придумывала, чтоб ему, черту старому, не показывать, что не нужно. И щит магический, и место похоже на то, что он просит, да не то». Пока подруги предавались воспоминаниям, баталия стала подходить к концу. Но результаты ее перестали радовать Василису. Вместо того, чтобы гнать нечистую силу с подворья, как желала того ее душа, Иван действовал с точностью до наоборот. Черти явно хотели удрать, а он их не пускал. Напрягая все свои силы, избранник Василисы тащил упирающегося труса и бывалого за рога в горницу. Балбес уже поджидал их там, связанный по рукам, рогам и копытам. И что примечательно, своим же собственным хвостом. Увидев разгром, царивший в горнице, Василиса ахнула. «Если так дальше дело пойдет, то наших запасов на три ночки не хватит. Никита Авдеевич, Матрена!» К медведице поспешили пепельно-серая рысь и пестрый петух. «Что приказать, изволите, государыня? Если на каждую ночку такой стол собирать будем, надолго нас не хватит». «Выдюжим, государыня, не сумлевайся, лишь бы Ваня выдюжил. А запасы у нас хорошие. Чебурашка расстарался, у него учет, ого-го!» Рысь протяжно зевнула. «Ладно, иди, кормилица, отдыхай. Да, а почему я Чебурашку не вижу?» «Так в посаде он остался, хозяйка», — кукарекнул Никита Авдеевич. «Как в посаде?» — ахнула Василиса. «Почему мне не доложили?» «Расстраивать тебя не хотели?» — вздохнул петух. «Ну зачем? Почему?» — взревела расстроенная до слез медведица. «Дык какой я, — говорит, — домовой, если вверенное мне ценное имущество на растерзание нечисти оставлю?» «Вот дурачок, ведь прибьют его там!» — застонала медведица. «И где я другого такого найду?» «Да», — согласился петух, — «такие домовые раз в 100 лет рождаются. Ну да ничего, если эту ночь переживет, я его завтра силком за уши вытащу», — успокоил дядька Василису. «Ты уж постарайся, Никита Авдеевич», — вздохнула медведица, горестно уставившись в трюмо. А оно показывало что-то уж совсем непонятное. Повязав чертей, Иван с грозным видом что-то им внушал, сопровождая свою речь странной жестикуляцией. «Ну что, мужики, разберемся?» Илья сделал серьезное лицо, склоняясь над лежащими в повалку чертями. «За базар отвечать придется. Вот ты!» Коза из мизинца и указательного пальца левой руки ткнулась в сторону труса. «А что я?» Шарахаясь от страшной козы, проблеял трус. «О чем думал, когда за стол садился? Карточные долги священны. Самогонный аппарат продул и в кусты. У нас, братаны, за меньшее убивали». Илья сорвал с шеи крест и поднес его к самому пятачку насмерть перепуганного черта. «Да будет тебе аппарат!» — заверещал трус. «До рассвета!» — строго сказал Илья. «Не то счетчик включу». Трус не знал, что такое счетчик, но на всякий случай испугался еще больше и предложил два аппарата, но уже без счетчика. Илья торговаться не стал и гордо отказался от взятки. «Ну, а ты?» — капитан повернулся к балбесу. «Накалю, нарублю, помогу». Выпучив от усердия глаза, отрапортовал черт. Бывалый не стал ждать своей очереди. «Как увижу, сразу по роже хресть!» «Вам когда Кощей стрелку забил?» Черти растерянно переглянулись. «Ну, встречу когда назначил?» Рассердился на бестолковых собеседников Илья. «Должны же вы отчитаться за наезд!» «Так завтра поутру...» Бывалый недоуменно хлопал глазами. «Вот завтра поутру и хряснешь, а до утра своим корешам поможешь долги возвращать». Илья отвязал хвосты чертей от их рогов и копыт. «За работу, мохнатые, и чтоб крутились, как черти!» Балбес с пулей вылетел из горницы, и вскоре с площади раздался торопливый стук топора. Бывалый поскреб пятерню между рогов, задумчиво посмотрел на труса и присоединился к балбесу. «Ну, а ты что стоишь?» — грозно насупил брови Илья. «Пощади!» — бухнулся на колени трус. «Все сделаю, ну все!» «Только не знаю я, что за аппарат этот такой диковинный!» «Так бы сразу и сказал. У нас ведь как? Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Давай к столу, перетрем это дело». Илья поднял опрокинутый стол, черт установил лавки, и под мерный стук топоров Илья принялся что-то чертить острием тесака по гладко струганной столешнице. Ни черт, ни Кощей, ни даже Василиса Премудрая, таращившаяся в этот момент в зеркало в попытке понять, что там еще задумал ее ненаглядный, не подозревали, что этой ночью в посаде рождается эпохальное открытие, которое перевернет Кощеево царство с ног на голову. «Никита Авдеевич, не пойму я что-то». Медведица в крайнем недоумении уставилась на воеводу. «Ведь он же их побил. Ну, вытолкал бы в зашей, да и дело с концом. Что он от них еще-то хочет?» «Обосурманился Ванька». Петух величаво вышагивал по полянке, бросая сердитые взгляды на зеркало. «Ты гляди-ка, зорют все подряд. Вона, главный чан с твоей кухни приволокли, а дров-то, мать честная, весь частокол с северной стены разворотили. Вот что, Василиса, не обижайся. Хоть и жених он твой, но завтра поутру я его поучу уму-разуму. Дай ему волю, он весь посад по бревнышку раскатает. — Поучи, дядя, поучи, — шмыгнула носом медведица. — Представляю, каково там Чебурашке с его-то домовитостью.